Глава 270. 4 дня спустя, после прохождения 7 общественных городов, летающий корабль, наконец, приземлился в порту Гуардия, расположенном в районе Винду. Чуть дальше на запад, и они пересекли бы необитаемый первобытный лес. Маленький летающий корабль, на котором они находились, не мог справиться с такой сложной задачей. Если они хотели успешно добраться до территории Серебряного Союза, им пришлось бы перейти на другой, более устойчивый транспорт. Воздушная крепость, линкоры. Когда Грим, Алиса и Снарлакс спустились с корабля, их ждал вид массивного корабля. Это был гигантский корабль, полностью черный снаружи. Он был в 10 раз больше, чем обычный летающий корабль. 3 мачты возвышались спереди, посередине и сзади корабля. Сверху был и парус, но Грим чувствовал, двигается корабль не из-за ветра. У Грима было очень острое зрение. Даже на расстоянии 1/4 километра между ним и кораблем, он заметил странные руны и магические линии на поверхности мачт. Мачты отражали холодный металлический блеск под ярким солнцем. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать о стойкости и прочности корабля. На корпусе корабля было много иллюминаторов. Однако все они были закрыты толстыми металлическими досками. Несмотря на это, Грим, с его опытом из предыдущего мира, очень хорошо знал, что линкоры всегда идут с пушками. Эти иллюминаторы, скорее всего, были там, откуда стреляли пушки. Единственное, в чем Грим не был уверен, так это тип магического оружия, спрятанного внутри корабля. На корабле также был двухуровневый кубрик. Тем не менее, он был построен не для жилья. Это площадка для адептов. Черный как смоль линкор был припаркован на холме. Издалека он выглядел, как страшный стальной монстр. Вероятно, его создал Серебряный Союз специально для прохождения через опасный воздушный коридор. Когда Грим отвел взгляд от линкора, он понял, что они приземлились не в городе, а в аэропорту, специально предназначенном для перевозки грузов и пассажиров. На опушке леса виднелись ряды больших и крепких деревянных построек. Там сновали люди и слуги разных рас и странного внешнего вида. Очевидно, это склад аэропорта. С другой стороны, вдали от леса, возвышались ряды каменных построек. Посреди аэропорта стояла высокая башня. Таинственные руны светились на поверхности. Волны обнаружения сканировали воздух. Их диапазон простирался на несколько километров. Сторожевая башня. Внутри этих башен было не так много места. Не было возможности разместить в них слишком много адептов, и не было возможности оснастить их большими военными машинами. Башни были построены, чтобы следить за возможными угрозами. За Гримом простиралась огромная горная полоса черных деревьев. Это был внешний край населенных пунктов центральной части. В лесу, окружающем это место, больше не было никаких признаков человеческого населения. Естественно, крупных населенных пунктов не было и в помине. Тем не менее, были охотничьи приключенческие группы, которые были активны вдоль края леса. В лес также пробирались адепты, ищущие материалы. Пока он осматривался, его окликнул хриплый голос. «Добро пожаловать, сэр Грим». Грим повернулся и сразу же увидел морщинистого адепта Ангуса. «Рад снова увидеться», — кивнул Грим. «Вы только что прибыли, не так ли? Вам должны найти место для отдыха. Билеты в Небесный замок уже заказаны. Мы отправимся через 3 дня». Адепт Ангус был явно гораздо вежливее по сравнению с тем, что было раньше. «А разве линкор не на месте? Почему так долго ждать?» «Линкор готов, но у нас не хватает адептов», — Ангус дал простое объяснение. «Несмотря на то, что мы разрабатываем этот воздушный путь более 1000 лет, и уже имеем базовое понимание магических существ, распространенных вдоль коридора, маршрут по-прежнему чрезвычайно опасен. Чтобы обеспечить безопасность каждого, линкор всегда остается в аэропорту на пару дней. Он взлетит только после того, как соберутся достаточное количество адептов, достаточное количество». Грим первый раз такое слышал. «И сколько примерно адептов нам нужно?» «Обычно 60 адептов хватает, можно меньше, если появится пара высококлассных адептов». Грим был ошеломлен. 60 адептов, даже клан Саруба не сможет собрать такое количество. И все же одна поездка в Небесный замок требовала стольких адептов. Похоже, линкоры взлетали каждые 15 дней. Исходя из этого, было легко подсчитать количество путешествующих адептов. Это было невообразимое число. Адепт Ангус понимающе улыбнулся. «Не нужно удивляться. В замке адептов намного больше. Пойдем. Я уже приготовил место для отдыха. Просто подождите 3 дня, пока не прибудет другой летающий корабль. Тогда у нас будет 60 адептов. Так вот как это было. Грим смог положить конец своим вопросам. Он взял с собой Алису и Снорлакса и последовал за Ангусом к ряду каменных домов. Номера здесь были очень простыми. Конечно, если адептам не нравились здешние сооружения, им нужно было пройти всего 10 километров на восток. Там был небольшой человеческий город с развлечениями. Однако Гриму это было не нужно. Он быстро обосновался в своей комнате, прежде чем пройти с адептом Ангусом в скрытую комнату для обсуждения. Ведь он до сих пор ничего не знал о специфике этой поездки. Он предпочитал всегда иметь план действий. Если бы была просьба выиграть небольшое соревнование для клана Байрона, он бы не волновался. Однако теперь, когда он хотел оставить Снорлакса в небесном замке, ему придется планировать заранее. Когда Ангус начал давать подробное описание, Грим, наконец, начал понимать основную структуру управления и правил замка, а также первоначальную идею так называемого турнира, в котором он должен был участвовать. По словам Ангуса, небесный замок был не просто городом адептов. Весь город был разделен на три круга. Внутренний круг, центральный круг и внешний круг. Во внутренний круг допускались только высокопоставленные члены Серебряного Союза. Здесь располагалось главное управляющее ядро замка, знаменитая башня Прорицателя, Вихревая башня, обелиск и легендарная Штормовая крепость. Единственный путь внутрь – присоединиться к Серебряному Союзу и стать одним из членов парламента. Центральный круг был основным местом деятельности членов Серебряного Союза и эзотерических адептов. Оставаться разрешалось только адептам, которые были признаны Серебряным Союзом. Большая часть торговой деятельности была сосредоточена на внешнем кругу Небесного Замка. Тем, кто не являлся членом профсоюза, тоже разрешалось открывать там магазины. Однако право владеть магазином во внешнем кругу решалось каждые 10 лет при помощи теста. Испытание шло в виде честной эзотерической дуэли. Эзотерические дуэли были самыми разнообразными. Были поединки между мастерами зелий, поединки между алхимиками и поединки между мастерами големов. Помимо магазинов, управляемых замком в небе, магазины, доступные для посторонних, были ограничены. Как и в экономике, высокий спрос порождает высокие цены и сильную конкуренцию. Любой клан или организация, которые хотели иметь магазин на замке в небе, должны найти способ выиграть в эзотерической дуэли. Каждый существующий магазин должен был принимать вызовы. Обе стороны приглашали эзотерических адептов сражаться за них в честном и справедливом поединке. Победитель останется, а проигравший покинет замок. Магазину клана Байрона было за 70 лет. Именно так их клан получал высококачественные ресурсы. Они не могли позволить себе потерять этот магазин. В этом году их магазин получил сложный вызов от клана Герта. Как оспариваемый, клан Байрона имел право выбрать тему эзотерической дуэли. Естественно, они выбрали поединок мастеров големов. По правде говоря, это также было одним из правил, которые Серебряный Союз намеренно создал, чтобы поднять статус эзотерических адептов по всему континенту. Содействуя этим поединкам, все кланы и организации, которые хотели получить место в замке, должны были приложить все усилия, чтобы вырастить способного эзотерического адепта. Если они не смогут сделать это сами, им придется нанять эзотерического адепта из Небесного замка. Таким образом, статус эзотерических адептов рос и становился незаменимой частью кланов и организаций. Некоторые талантливые, но бедные эзотерические адепты могли воспользоваться этой возможностью, чтобы получить достаточно ресурсов для дальнейших исследований. Тем не менее, это вызвало проблемы у кланов, у которых не было достаточно ресурсов для обучения эзотерического адепта. В конце концов, затраты на это не каждый клан мог себе позволить. Настоящий эзотерический адепт, будь то алхимик, который мог создавать магические предметы, или мастера зелий и мастера големов, требовал огромных инвестиций. Большинство эзотерических адептов появились после сотен и тысяч неудач в их исследованиях и культивировании. Количество ресурсов, потерянных в процессе, было поразительным. Глава 271. Дискуссия с Ангусом продолжалась всю ночь. Гриму удалось получить базовое понимание правил поединка. В общем, дуэль мастеров големов могла проводиться двумя способами. Первым был массовый ближний бой, где число определяло победителя. Вторым был поединок големов, где ключом к победе выступало качество. Каждый мастер големов имел верхний предел своего духа, и, таким образом, количество големов, которыми они могли управлять одновременно, было ограничено. Массовая дуэль в ближнем бою была проверкой предела духа мастера. Вторая форма дуэли, Големская, была наиболее предпочтительной. Два противоборствующих мастера големов посылали по одному голему. Конечно, это также было проверкой навыков мастера. Более умелые и могущественные мастера големов всегда смогут наполнить своего голема большей силой и боевой доблестью. Однако на самом деле это была проверка финансовой силы. Чем больше денег у клана, тем выше качество голема. Ужасающий голем, созданный исключительно из подземного кованого золота, уничтожил бы голема, сделанного из обычного магического металла, даже если разница в мастерстве их создателей была астрономической. Даже мастер не смог бы победить новичка, если бы у того было колоссальное количество редких материалов для работы. По словам Мангуса, клан Герта, который бросил им вызов в этом году, недавно накопил все виды редких металлов. Ходили слухи, что противник тайно создавал уникального боевого голема. Тем не менее, клан Байрона не смог получить подробностей. После того, как Грим расстался с Ангусом, он немедленно заперся в каменной комнате и начал интенсивное исследование профессии, известной как мастер голема. Конечно, мастер големов – это общее название для адептов подобного рода деятельности. Если говорить подробнее, они, вероятно, могли бы создать десяток разных ветвей мастеров-големов. Они создавали огромный ассортимент вещей, от одушевленных статуй до магических марионеток, механических конструкций, роботизированных зверей, алхимических форм жизни, биологических созданий, големов-элементия, машин, управляемых магией, и многого другого. Разница между каждой ветвью может быть неочевидна для постороннего. Однако, с точки зрения мастера-големов, каждая ветвь имела огромные различия. Например, големы, созданные Гримом, который, к слову, был только наполовину истинным мастером големов, полностью отличались от одушевленных статуй и магических марионеток. Обычно на статуи и магических марионеток уходили различные драгоценные магические металлы. Для ядра использовались хорошие магические проводники, а для тела сильные магические резисторы. Человеческие суставы, механизмы, скрытые энергетические каналы и схема управления – это составляло настоящую магическую марионетку. Источником энергии, который питал этих марионеток, был кристалл, встроенный в их тела. Это были те самые магические кристаллы, которые так часто использовались в качестве валюты. Истинная работа мастера големов заключалась в разработке сложных узоров и массивов, которые входили во внутреннюю структуру марионетки. Чем лучше связь между ядром и остальным телом, тем более плавны движения марионеток. Магические големы были не более чем големы-элементия. У них не было материальных тел, пока их не вызовут, только ядро призыва, полное сложных магических массивов. Полагаясь на свое ядро, они собирали блуждающие энергии элементия для создания временной формы. С точки зрения силы, магический голем явно уступал одушевленным статуям и магическим марионеткам. Все потому, что эти одушевленные существа часто имели крепкие материальные тела. Тем не менее, магические големы имели преимущество, которого не было у магических марионеток, легкость транспортировки. Магические големы могли рассеивать свои временные формы и превращаться в кристалл размером с голубиное яйцо, идеально подходящий для ношения в кармане. С другой стороны, одушевленные статуи и магические марионетки доходили до 4 или 5 метров в высоту. Они часто были гигантскими металлическими существами с весом, достигавшим дюжины тонн. Таких созданий никак не возьмешь с собой в путешествие. Для их ходьбы приходилось сжигать огромное количество магических кристаллов. Потребление возрастало в геометрической прогрессии, когда они участвовали в боевых действиях. Именно поэтому одушевленные статуи и магические марионетки часто использовались только в качестве статической защиты. Они могли патрулировать и охранять замки и башни. Они были эффективнее по сравнению с адептами или человеческими охранниками. Они смогли даже перезарядиться, используя бассейн энергии неподалеку. Тем не менее, Грим слышал об уникальном инструменте пространственного хранения, который может быть использован для хранения статуи и магических марионеток. Только самые сильные и умелые мастера големов могли создать такой механизм, известный как талисман голема. Тем не менее, эти талисманы стоили очень много. Они были почти такими же дорогими, как и самые сильные големы. В результате, эти талисманы не смогли найти свой путь в широкое производство и использование. По этим причинам Грим считал магических големов более подходящим вариантом. Однако когда дело доходило до поединка с настоящим мастером големов, Стоимости транспорт больше не имели значения. Единственным важным моментом была боеспособность големов. Обе участвующие стороны были адептами первого класса. Они не могли создать магических существ, которые превысили бы их собственный уровень. В этом конкретном случае отсутствие стабильной и упругой формы было недостатком для магического голема в схватке против металлической марионетки. Если Грим хотел одержать окончательную победу, ему нужно было избегать лобового столкновения. Несмотря на то, что Грим был очень уверен в адском тиране, он чувствовал, что лучше подготовить некоторые стратегии для предстоящей битвы. Ведь абсолютная сила сможет сокрушить любые причудливые трюки и маневры. Для адепта время было бесценно. Для обычного человека 3 дня ожидания могут быть утомительными, а вот для адепта этого даже вздремнуть не хватит. Через 3 дня прибыл новый летающий корабль с 15 адептами. Собрав достаточное количество адептов, корабль взлетел. Линкор имел гораздо больше места по сравнению с летающим кораблем. Тем не менее, большая часть комнаты была зарезервирована для огромного количества груза. Номера, в которых остановились адепты, были такими же, как в летающем корабле. Адепты были и гостями, и хранителями этого корабля. На каждом линкоре было всего 5 адептов Серебряного Союза. Кроме того, их работа заключалась в основном в обслуживании и управлении, а не в бою. Если линкор попадал под атаку во время своего путешествия, ответственность и обязанность адептов на борту защищать его. Каждый адепт на борту уже подписал соответствующий магический контракт. Если адепт отказывался помочь, когда это необходимо, Серебряный Союз имел право изгнать его с корабля. Неважно, насколько сильным был адепт, его судьба будет решена в тот момент, когда его сбросят с корабля. Алиса недовольно ворчала, когда услышала об условиях, на которые Грим должен был согласиться. Эти адепты из Серебряного Союза слишком расчетливы. Разве это не двойной доход? Они берут твои деньги и делают тебя бесплатным телохранителем своего корабля. Снарлакс энергично кивнул, яростно выражая свое одобрение. Грим улыбнулся. Это их территория. Мы должны играть по их правилам. Будьте немного осторожнее, вы двое. Постарайтесь не делать таких оскорбительных заявлений, иначе даже я не смогу спасти вас, если вы разозлите их адептов. Ангус с любопытством заметил эту троицу. Адепт, псевдоадепт и странный зеленый гоблин. С такой огромной разницей в их статусах было трудно представить, что они объединились. В мире адептов только адепты равного статуса достойны объединения. Остальное можно свести к служащим или ресурсам. Адепт может показаться заботливым и добрым к псевдоадепту. Тем не менее, этот псевдоадепт должен быть его учеником или прямым кровным родственником. Что касается адепта, любезно беседующего с зеленым гоблином, единственная возможность, где это могло произойти, эксперимент. Никто бы не хотел напугать испытуемого и испортить эксперимент. Однако сцена перед ним была явно не такой. Недавно продвинутый адепт Грим явно взаимодействовал с этой девочкой псевдоадептом и зеленым гоблином на равном уровне. Большинство адептов это рассматривали это унизительным актом. В конце концов, Грим только недавно продвинулся. Возможно, ему еще предстояло отказаться от своих прошлых привычек и взглядов. Так адепт Ангус и сказал себе. Весь груз, который линкор должен был перевезти, уже был на корабле. Пассажиры начали подниматься на борт линкора. Грим первый раз в жизни видел так много адептов, собравшихся вместе. Даже мобилизация всех сил клана Саруба во время последней войны не достигала таких ужасающих цифр. Тогда на поле боя появилось всего 2-3 десятка адептов. Однако сегодня перед ним предстали всевозможные адепты странной наружности. Они носили одежду всех видов, кожаные доспехи, магические доспехи и металлические доспехи. Тем не менее, несмотря на их численность и статус, они спокойно выстроились в очередь. Это было шокирующее зрелище. У Грима даже пересохло во рту. Даже если вы жили как отшельник на небольшой и сельской территории, ваш статус адепта позволил бы вам экстравагантную жизнь в роскоши. Жизнь разврата, которая превосходила даже дворян. Вы будете в центре внимания во время банкетов и застолий, целью любви прекрасных дам, вино и красавицы, абсолютная власть. Все это упадет вам на голову, заставив вас поверить, что вы являетесь правителем этого мира. Тем не менее, как только вы выйдете из этой клетки и отправитесь в такое место, вы поймете правду. Вы такой же ничтожный, как тогда, когда были учеником. Глава 272. Линкор медленно поднимался над горизонтом, как изящный левиафан. На дне корабля пульсировали многочисленные таинственные массивы, из которых выбрасывалось огромное количество частиц ветра, посылая корабль мчаться по небу, как рыба в воде. Когда линкор вошел в лес, три мачты, возвышающиеся на палубе, засветились. Корабль накрыл полупрозрачный барьер света. Не было никакого определенного порядка или шаблона, в котором двигалась энергия, но Грим мог сказать, что они служили какой-то цели. Он закрыл глаза, чтобы прочувствовать поток энергии. Преломление света, сокрытие, аура затемнения, дух избегания. Заклинания преломления света и сокрытия использовались, чтобы скрыть корабль от глаз, в то время как аура сокрытия должна была предотвратить ауру жизни пассажиров от утечки наружу и привлечения ненужных врагов. Заклинание духа избегания использовалось на небольших формах жизни. Оно направляло этих тварей от линкора, предотвращая столкновение с кораблем. К сожалению, эти заклинания были полезны только против низших форм жизни и магических существ низшего уровня. Они были бесполезны против действительно мощных магических существ, которые скрывались в лесу. Были еще руны вокруг барьера, но знание рун было ограничено, и Грим не смог расшифровать каждое заклинание. Он встал на палубу и наклонился, чтобы посмотреть вниз. Крошечный серебряный ручей змейкой проходил между деревьями. Над линкором пролетела стая синих птиц. Огненно-красные головы, синие кожистые крылья, длинные и разноцветные хвосты. Это мутировавшие птицы рух. Они не должны недооценивать рух. Они были настоящими хищниками. Каждый из них был диким и свирепым по своей природе, с территориальным поведением. Однако даже мутировавшие рух были обычными существами. У них не было никаких способностей элементия или контроля над магией, и они не представляли никакой опасности для адептов. Таким образом, эта стая даже не заметила линкор, когда пролетала мимо. Леса несколько отличались от тех, к которым привык Грим. В районе Жентарим он видел леса, которые простирались на сотни километров. Однако те деревья были зелеными. Здесь же все деревья были тускло-серого и черного цветов. Мрачная цветовая палитра. У Грима было необыкновенное чувство с тех пор, как линкор вошел в черный лес. Казалось, что в энергиях смешались хаос и насилие. Экстремальная атмосфера. Возможно, это был первоначальный облик континента адептов. Линкор тихо скользил по небу, не привлекая никакого внимания. Адептов на корабле было много. Конечно, некоторые из них уже знали друг друга. Адепты быстро собрались группами по 2-3 человека и начали беседовать. Некоторые, более общительные адепты, использовали эту возможность, чтобы прогуляться, завести как можно больше новых друзей. В конце концов, разговор с другим адептом означал шанс обменяться информацией и исследованиями. Ангус привел Грима, чтобы приветствовать знакомых адептов. Некоторые из них были могущественными адептами, которые славились даже в центральной части континента. Грим был не против, у него был опыт в две жизни. Он прекрасно знал, что связи – это скрытый ресурс. Иногда они могут даже оказаться более ценными, чем индивидуальная сила. Среди адептов, к которым они подходили, были как мужчины, так и женщины. Мужские адепты явно меньше заботились о внешности по сравнению с женщинами. С другой стороны, на телах ветеранов-адептов почти всегда были шрамы. Это было результатом постоянного воздействия опасных и запретных экспериментов. Среди тех, кого они посетили, был один такой. Его тело было нетронутым, за исключением лица. Плоть и кровь были разъедены, оставив только тонкий морщинистый слой кожи. Он выглядел как черепушка. Адепт Ангус тайно отправил магическую передачу голоса Гриму, где рассказал ему правду о внешнем виде адепта. Повреждения лица были вызваны неудачным магическим экспериментом. Если это были простые раны, у адептов было много трюков, чтобы исправить это. Даже недостающую плоть можно было восстановить. Однако если урон от магии достигал источника их душ, то его будет практически невозможно исцелить. В свою очередь, на женщинах Грим всегда обнаруживал следы магической модификации. Конечно, только он мог так делать, ведь у него был чип. Большинство женщин-адептов были очень красивые и с исключительными фигурами. Они всегда привлекали взгляды мужчин-адептов и не возражали против беспринципных взглядов на себе. Они даже активно флиртовали, словно воспринимали свое тело и свою красоту как ресурс для торговли. Высокие, мускулистые и красивые молодые адепты, такие как Грим, в частности, были их предпочтительными целями. Их огненные взгляды, кокетливые слова и непристойные поступки были невыносимы для Грима. Он уже знал, что такова природа адептов. Многие переставали заботиться о привычках и поведении мирского общества. Они гораздо охотнее высказывали свои мысли и потакали своим желаниям. Однако такая открытая и публичная манера флирта все еще была невыносима для Грима. Алиса, которая шла позади, надулась. Она сердито оглядывала каждую симпатичную женщину-адепта, которая приближалась к Гриму. Алиса была высокомерна, талантлива и уверена в том, что станет адептом. Тем не менее, она не осмеливалась выкидывать что-то при адептах. В будущем она может стать исключительной ведьмой с неограниченным потенциалом и ужасающим талантом. Однако потенциал есть потенциал. Прежде чем Алиса превратит этот потенциал в силу, любой простой инцидент мог положить конец ее будущему ведьмы судьбы. Было бесчисленное множество примеров людей, которые не знали, как сдержать себя и, следовательно, навлекли на себя гнев. Таким образом, ради своей жизни, Алиса не решилась открыто провоцировать целую группу женщин-адептов. По какой-то причине, каждый раз, когда Алиса смотрела на них, будь то попытка соблазнить Грима невинностью, элегантностью или эротизмом, она чувствовала гнев, бушующий у нее в сердце. Эта кучка бесстыжих ведьм. Единственное, что они умели делать, это махать двумя кусками мяса, свисающими с их груди, чтобы соблазнить мужчин. Полный позор для ведьм во всем мире. Грим чувствовал бурлящие эмоции позади него. Он горько улыбнулся и вернул ворчащую Алису в каюту, предварительно предупредив Ангуса. В течение следующих нескольких дней он оставался в своей комнате. Он неустанно искал способ наполнить ядра големов силой потусторонних рун. Каждый раз, когда он уставал от работы, он медитировал. Он делал все возможное, чтобы восстановить свой дух как можно быстрее. Между тем, он медленно привыкал к энергетическим всплескам в сердце пламенного демона. Взрывы энергии, которые происходили дважды в минуту, постепенно становились терпимыми. К сожалению, все еще был слабый след ауры бездны, бушующей вместе с энергией пламени. Даже Грим не смог бы обнаружить эти следы, если бы не чип. Способность чипа была настолько точной, что он мог контролировать клетки тела на генетическом уровне. Всего за 10 дней, некоторые из его органов уже показали признаки того, что они пропитались магией. Для него это была и плохая, и хорошая новость. Хорошей новостью было то, что вливание магии в его органы укрепляло его тело. С тех пор, как он пересадил сердце демона второго класса, скорость, с которой его телосложение повышалось, почти превысила скорость его прироста духа. В какой-то момент он почти решил стать адептом по очищению тела. Его мощное тело, а также неосязаемая и злая аура очарования, придавали ему удивительно привлекательный вид. Однако плохое было столь же очевидно. Если магическое вливание начнет выходить из-под его контроля, его существование, вероятно, отойдет от адепта. Вместо этого он все больше и больше будет походить на демонов низших миров. С одной стороны, он жаждал увеличения силы, вызванной аурой бездны. С другой стороны, он опасался возможности падения до уровня существа из бездны. Так, Грим приказал чипу внимательно следить за каждым изменением, происходящим в его теле. На пятый день на корабле один из его органов достиг 11% вливания. Грим достал пузырек с зельем и выпил его. Вязкая и фиолетовая жидкость только скользнула по его горлу, а едкий запах уже пропитал всю комнату. Во рту и животе начало распространяться неописуемое и странное чувство. Так как он уже знал об опасностях, которые представляло сердце демона, он приготовил зелье, чтобы справиться с ситуацией. Зелье могло медленно, но верно извлечь ауру бездны из его тела. Конечно, он не приготовил их ни сам. Он обменял эти зелья у Ферер на темно-синий камень. Он должен был контролировать количество зелья, которое он проглатывал, чтобы извлечь ауру бездны, не вызывая ухудшения телосложения. Единственным недостатком был ужасный запах. Невыносимый запах исходил со всего его тела. Глава 273. Атаки на линкор не прекращались все 5000 километров в лес. К счастью, путь полета, который использовал Серебряный Союз, был обнаружен спустя тысячи лет кровавых исследований. Этот путь обходил охотничьи территории высококлассных магических существ. Несмотря на то, что атак было много, большинство врагов были существами первого класса, которые жили группами. Количество появившихся существ второго класса можно было пересчитать по пальцам одной руки. Благодаря сотрудничеству многочисленных адептов на борту, наряду с мощным барьером, возведенным вокруг корабля, они смогли прогнать твари. Линкор курсировал на высоте 1000 метров в небе. Обычные магические существа без летающих способностей не могли до них добраться. Грим лично был свидетелем ужасающего гиганта второго класса, поднимающегося из земли, когда корабль проходил мимо большой черной пропасти. Великан был не менее 30 метров в высоту. Это был буквально движущийся холм. Горные гиганты были ветвью земляных гигантов. Их тело состояло из камней. Как и драконы, они любили спать. Каждый раз, когда они ели и пили, они находили область с плотной концентрацией элементия земли, раскапывали ее и находили место для сна. Причина, по которой линкор решил пролететь через территорию гиганта, заключалась в том, что у него не было способности к полету. Кроме того, гигант обычно прятался под землей и спал. Вряд ли можно было вызвать гнев гиганта, проезжая по его территории. Тем не менее, сегодня им явно не повезло. Они прибыли, как только гигант проснулся. Он почувствовал густую ауру человеческой крови и плоти, исходящую с неба, и медленно поднялся из-под черной бездны. Он поднял свою голову, открыл пасти и спустил оглушительный гневный рев. Все магические существа в лесу были территориальными. Дипломатии места не было. Гигант шел по земле тяжелыми шагами и проламывал себе путь через лес. Каждый раз, когда он приближался, гигант ревел и поднимал свои массивные каменные руки в небо, где собирался земной элементий, формируя валун. Затем он бросал валун в сторону корабля. Адепты на корабле склонились над перилами и побледнели, когда увидели массивный камень. Этот камень был размером с дом. Даже у Грима сжалось сердце. Данные быстро собирались и анализировались. БИП – основной состав породы. Элементы земли и различные примеси. Плотность породы. 1,73 кг на кубический сантиметр. Размер породы. Приблизительно 3 метра в кубе. Вес породы. Приблизительно 5,24 тонны. Расчетная максимально возможная высота. 729 метров. Какова высота линкора? БИП – высота линкора 1142 метров. Грим, наконец, смог отбросить волнение. Он сосредоточился на наблюдении за данными тела гиганта. Эти существа высшего класса были чрезвычайно сильны и имели огромное количество энергии. Эти энергии защищали его тело. Чип не может проникнуть через барьер с такого расстояния и собрать какие-либо данные. Однако теперь, когда горный гигант непрерывно атаковал корабль, чип смог проанализировать силу его атак. Благодаря этим данным чип смог рассчитать и дать базовую оценку его силе. Раса. Горный гигант. Класс. Высшая форма жизни. Земной атрибут второго класса. Размеры. 31-33 метра в высоту. 8-10 метров в ширину. Вес. 97 тонн. Атрибуты. Сила 27, ловкость 10, телосложение 25, дух 14. Даже без использования каких-либо способностей земли, этот гигант второго класса мог легко перевернуть любого человеческого адепта того же класса, просто полагаясь на свой ужасающий вес и телосложение. Грим и не ожидал, что на корабле найдутся адепты второго класса, которые пойдут против него. Если кто-то из них попытается сразиться с ним, они будут измельчены в пыль. Класс формы жизни был хорошим базовым показателем ее силы, но он не был абсолютным. У некоторых мощных рас, рожденных для боев, огромные бонусы к силе. То, какого класса они были, на самом деле не отражало их полное мастерство. Например, огромный размер горного гиганта дал ему огромные бонусы к силе и телосложению. Эти дополнительные атрибуты сделали его ужасающим противником по сравнению с обычными адептами второго класса. Грим неоднократно просмотрел атрибуты горного гиганта, проецируемые чипом, испытывая благоговейный страх. Это было всего лишь одно из магических существ второго класса в черном лесу. Более того, он даже не был самым мощным. Горный гигант считался магическим существом со средними способностями. Если бы линкор не курсировал на такой большой высоте, и все 60 адептов шли по земле, их постигла бы катастрофа. Горному гиганту достаточно было одного его тела, чтобы пробиться через ряды адептов. Грим сделал себе имя пламенного демона, но даже он не был уверен, что его огненные шары из магмы сделают что-нибудь с оборонительным барьером противника и телом из камня. Наиболее вероятным исходом борьбы с таким монстром была смерть. Камни свистели в воздухе. Кинетическая сила, движущая их вверх, медленно истощалась, и они снова падали на землю. Рунические массивы в хвосте линкора блестели. Частицы ветра дули с еще большей силой, чем раньше, ускоряя корабль. Гигант постепенно остался позади. Наконец, когда линкор исчез за горизонтом, все, что могли видеть адепты, было пятнышком, стоящим на вершине скалы и сердито ревущим в их сторону. Покинув территорию горного гиганта, линкор также прошел через территорию странного зверя-миража. Адепт вдруг указал на лес и закричал: «Смотрите, что это было так тихо, как будто ничего не происходило». Тем не менее, каждый ощутил темную тень в лесу под толстыми ветвями деревьев и густой листвой. Тень преследовала их снизу. «Это зверь-мираж», — с улыбкой пояснил адепт Серебряного Союза. «Это странное магическое существо, похожее на караптора. Он способен создавать фантастические иллюзии, сродни миражам в пустыне, затем пожирать существ, попавших в его магию. Он тоже второго класса, но это гораздо страшнее горного гиганта. Избежать гиганта просто, если быть осторожным. Однако нет абсолютно никаких шансов спастись от зверя-миража. Я слышал об этом существе», — высокий и худой адепт добавил. «Им нравится прижимать свои тела к земле, создавая образы чистых озер, красивых садов и особняков, полных сокровищ. Область иллюзий – это, по сути, их желудки. Они заманивали свою добычу внутрь, слава богу, у них нет средств для атаки на большие расстояния». Адепт, наконец, выразил мысли каждого. Адепт Серебряного Союза был явно недоволен их отношением. Он покачал головой и предупредил: «Не спешите радоваться. Самая трудная часть этого идет после того, как мы пройдем через территорию зверя-миража. Что идет после этого? Крылатые львы». Адепт Серебряного Союза нахмурился. «Следующая территория, через которую мы проходим, принадлежит крылатым львам. Всем лучше быть осторожными». На борту было много адептов, но не все слышали об этих существах. Несколько знакомых адептов начали обмениваться друг с другом информацией. Крылатые львы, Грим слышал об них. Обычные люди всегда с трудом отличали крылатых львов от грифонов. Грифоны были крылатыми зверями с головами орлов и телами драконов. Это означало, что у них были головы и клювы орлов, тела и когти драконов, а также пара больших мясистых крыльев. Обычно подростки-грифоны были магическими существами первого класса, которые жили группами. Помимо их достойной физической силы, их сила заключалась в скорости и способности совершать прыжки в воду с неба. Их крики и крики тоже обладали силой. Кроме этих черт, в грифонах не было ничего примечательного. Подростки-крылатые львы, с другой стороны, были магическими существами второго класса, которые жили группами. Обычно они жили в семейной ячейке, состоящей из двух крылатых львов-подростков второго класса и трех-пяти крылатых львят первого класса. По сравнению с грифонами, крылатые львы были львами с массивными крыльями. Они могли использовать заклинания с атрибутом света, а также обладали огромной физической силой. Можно сказать, что они были естественными врагами некоторых типов адептов темного атрибута. Все темные адепты в черных одеждах нахмурились, услышав предостережение адепта Серебряного Союза. В конфликте с крылатыми львами, все их проклятия, едкие атаки и кислотные атаки были совершенно бесполезны. Линкор летел над лесом по узкой тропинке, изо всех сил пытаясь избежать опасных зон. Тем не менее, в соседнем утесе раздалось длинное и низкое рычание. Около пяти черных теней поднялись в небо, скользя в их направлении. Глава 274. Это были крылатые львы. Два десятка адептов уже находились на позиции под организацией Серебряного Союза, молча ожидая прибытия крылатых львов. Серебряный Союз использовал эту траекторию раз в 15 дней. Они очень хорошо знали, каких рас и класса появятся магические существа и в каких областях. За исключением ситуаций, когда мигрировали чрезвычайно опасные существа, или когда существа Черного Леса впадали в бунт, путь был безопасным. Однако всегда были исключения, особенно в пределах Черного Леса, где никто не мог оценить опасность, таящуюся внутри. Могущественные магические существа обычно владеют большой территорией. Они были единственными королями в пределах этой территории, и они никогда не позволят другим существам с подобной силой войти на их территорию или охотиться на ней. Магические существа высшего класса почти всегда были столь же умны, как и настоящие адепты. Они знали, как разделить свои территории на внутреннюю жилую зону и внешнюю охотничью. Однако на соседних территориях всегда будут возникать споры. Таким образом, конфликт между магическими существами часто вспыхивал в пределах Черного Леса. Причина, по которой линкор решил пойти этим путем, зная, что это территория крылатых львов, была проста. Всего в 50 километрах на запад находилась территория большой группы виверн. Несмотря на то, что виверны были низшими магическими существами первого класса и были намного слабее крылатых львов, их сила была в количестве. Они летают сотнями. Это, в сочетании с их родословной гибридных драконов, что давало им огромную силу, мощные тела и способность полета, означало, что они не боялись крылатых львов. На самом деле, если учесть все факторы, крылатые львы были немного слабее стаи виверн. Линкор постепенно замедлялся. Как только он замедлился до определенной скорости, он начал петлять в облаках. Теперь, когда корабль замедлился, избыточная энергия, сэкономленная от питания корабля, была использована для укрепления внешнего барьера. Крылатые львы были очень быстры. Убежать от них было нельзя. В 5 метрах позади Грима стоял адепт, а еще в 5 метрах перед ним. Они стояли, молча ожидая нападения крылатых львов. Их работа была простой. Они должны были ответить сильнейшими заклинаниями. Возможно, им будет трудно ранить крылатых львов с небольшой силой, которую они имеют, но главная цель заключалась в том, чтобы истощить крылатых львов и прогнать их. Грим все еще задавался вопросом, почему Серебряный Союз просто не собрал группу могущественных адептов, чтобы уничтожить этих крылатых львов. В конце концов, они не были настолько сильны. Их уничтожение сделает траекторию полета безопаснее. Чип быстро дал ему ответ. Причина, по которой они не желали истребить этих львов, крылась именно в безопасности полета. Насильственное уничтожение может обеспечить безопасность траектории полета в краткосрочной перспективе. Однако, в то же время, это создаст силовой вакуум в этом районе. Магические существа тоже были разумными существами. В тот момент, когда могущественный правитель этой области исчезнет, в эту область решат переместиться другие могущественные существа. Если бы это произошло, привыкание к моделям атаки и привычкам нового магического существа вызвало бы новые проблемы у Серебряного Союза. Таким образом, после долгих размышлений, они решили позволить этим могущественным существам остаться. Это было самое мудрое решение, которое мог принять Серебряный Союз. Рев льва отозвался эхом снизу. Грим посмотрел вдаль и увидел несколько странных зверей, очень похожих на львов. Крылатые львы ничем не отличались от обычных львов, часто встречающихся в лесах. Разница была лишь в том, насколько они были мощнее и мускулистее. В частности, 2 крылатых льва, летевших спереди, один самец и 1 самка, были мускулистыми и массивными, как носороги. Пара крыльев из блестящих серебряных перьев и пара странных скрученных рогов из их голов были характерными чертами. 3 крылатых львенка первого класса позади них были немного меньше. Тем не менее, их свирепая и дикая внешность придавала статус царей леса. Линкор уже снял магический плащ с внешнего слоя. От крыльев львов исходил блестящий серебряный свет. Они нырнули в сторону линкора, создавая идеальный изгиб в воздухе. Поскольку позиция, куда они нападали, была с другой стороны корабля, Грим не атаковал. Вместо этого он обернулся, чтобы посмотреть, как адепт напротив него справится с львами. Грим не знал, из какой области Жентарим этот адепт, но он видел, что адепт был одет в зеленые кожаные доспехи, черные брюки и мачете на талии. В одной руке он даже держал огромный лук размером с него самого. И сейчас гигантский лук уже был натянут в полумесяц. Вокруг него парило черное свечение. Грим смутно видел, как внутри собирается стрела. Этот адепт явно был опытным ветераном. Он не стрелял раньше времени. Скорее, он терпеливо ждал подходящего момента. Крылатый лев-подросток врезался в барьер своими скрученными рогами. Из них хлынул белый свет и столкнулся с рунами на барьере. Барьер начал ослабевать. Еще мгновение, и рога пробьют барьер. Адепт, наконец, нанес удар. Черная магическая стрела вонзилась в защитный барьер крылатого льва. Магическая стрела взорвалась раньше, чем крылатый лев успел среагировать. Большое облако черного тумана окутало переднюю половину его тела. Раздалось шипение, туман разъедал оборонительное силовое поле. Крылатый лев, застигнутый врасплох, был отброшен. Он несколько раз кувыркнулся в воздухе, прежде чем расправить крылья и стабилизироваться. Передняя половина его тела была окрашена в черный. Он испустил неистовый рев, и его охватил ослепительный белый свет, изгоняя внешние энергии. Через мгновение белый свет исчез. Крылатый лев полностью восстановился. Заклинание восстановления атрибута света. Грим облизнулся. Крылатый лев бил крыльями и кружил вокруг корабля. Его свирепый взгляд был направлен на адепта, который ранил. Лев искал слабые места в защитном световом барьере. Грим чувствовал сильное желание, Когда смотрел на этих львов, он отчаянно хотел выскочить и поймать одного. Полет, бой и восстановление – великолепное ездовое животное для адепта. Эти странные рога на их головах выглядели сильно. Они могли собирать частицы элементия света и использовать их для атаки врагов. Или они могли использовать элементи света, чтобы исцеляться. Эффект их магии был не хуже, чем у адептов, специализирующихся на исцеляющей магии. Если бы у него был такой крылатый лев, разве это не равнялось бы личному целителю? Если бы он получил боевые травмы, ему больше не нужно было бы зажимать нос и глотать эти странные зелья с неизвестным содержанием. Грим явно не один так думал. Почти все адепты смотрели на этих великолепных летающих зверей с горящим желанием в сердцах, однако все прекрасно знали, из чего они сделаны. Адепты имели выгодное положение в пределах линкора. Каждый раз, когда крылатые львы хотели нырнуть и атаковать барьер, они в унисон запускали свои заклинания и заставляли врага отступить. Никто не был настолько глуп, чтобы взмыть в небо и начать битву с этой группой крылатых львов. Между тем, Грим делал все возможное. Крылатый львенок пролетел мимо борта корабля, на котором находился Грим. Чип обеспечил Грима скоростью и курсом полета, как детеныша, так и корабля, и он смог бросить магматический огненный шар заранее. Как только крылатый львенок достигал положения огненного шара, Грим немедленно взрывал его. Резонирующий взрыв. Львенок был охвачен пламенем и кипящей лавой. Когда он вышел из взрыва, большая часть его тела была обуглена. Крик крылатого львенка привлек внимание других крылатых львов. В его сторону выстрелило несколько лучей белого света, его ужасные раны исчезли в одно мгновение. Он восстановил свое прежнее великолепие. Однако, получив ранение, львенок больше не смел так опрометчиво приближаться к линкору. Он немного отдалился и начал стрелять белым светом из своих рогов. Этот белый свет был чистой световой энергией. Было трудно перехватить эти атаки с помощью магии. Световой элемент, который сталкивался с оборонительным барьером, вызывал световые вспышки, ослепляя адептов. Длительность ослепляющего эффекта была не очень большой. Это продолжалось всего 3-5 секунд. Тем не менее, нетрудно было представить себе катастрофу, которая могла бы произойти, если бы не было защитного барьера между адептами и крылатыми львами. Пока Грим сражался, он собирал данные о крылатых львах с помощью чипа. Если бы он участвовал в честной дуэли с одним из тех львят первого класса, у него было бы не более 30% шансов на победу. Конечно, этот процент был рассчитан без учета его големов и трансформации пламенного демона. У остальных адептов были примерно такие же шансы. Без барьера или помощи многочисленных магических инструментов и предметов адепты были бы кормом для этих зверей. Неудивительно, что три организации на континенте продержались так долго. Если бы адепты не собрались вместе и не объединили свои силы, вероятно, их бы заменили магические существа. Глава 275. Битва с крылатыми львами больше походила на игру. Линкор продолжал поддерживать толстый защитный барьер, медленно улетая из зоны охоты крылатых львов. Крылатые львы-подростки не были заинтересованы в повреждении корабля. Скорее, они обучали детенышей летать и охотиться. Наконец, когда линкор пересек бушующую реку, крылатые львы прекратили преследование. Они парили в воздухе и угрожающе ревели на корабль. Казалось, что этот 10-метровый поток был границей между ними и другой группой магических существ. Если крылатый лев пересечет границу, разразится кровавая война. Линкор постепенно начал ускоряться, оставив крылатых львов позади. Он продолжал круиз по запланированному пути. Согласно брифингу адептов Серебряного Союза, следующая зона, через которую они проходили, была первой опасной зоной вдоль траектории полета, логово гарпий. По правде говоря, Грим был настолько шокирован этой новостью, что его глаза почти выпали. Слабые гарпии были первым боссом подземелья. Как такое могло произойти? Эти существа с головами женщин и телами стервятников должны быть магическими существами крайне низкого уровня. Один магический огненный шар сможет убить целую группу. Чем они были опаснее крылатых львов и горных гигантов? Многие адепты были также смущены, как и Грим. Адепт Серебряного Союза дал им базовое объяснение. Действительно, большинство племен гарпий, с которыми адепты встречались в дикой природе, были крайне бесполезны и слабы. Причина в том, что размер племен гарпий часто был слишком мал. Племена гарпий, насчитывающие всего около сотни членов, даже не стоили времени. Обычным наемникам и искателям приключений достаточно хорошей подготовки, и они тоже смогли бы истребить целое племя. Это было потому, что в этих племенах не было гарпий с магической силой. Единственное, что они могли сделать, это бросать валуны сверху и нырять на врагов с деревянными копьями в когтях. Тем не менее, племена гарпий имели очень известную характеристику. В тот момент, когда число членов их племени превысит 500 гарпий, в племени родится ведьма-гарпия с магической силой. Они сбрасывали большую часть перьев. Кроме крыльев и когтей на ногах, они практически не отличались от женщин. Более того, если их было больше 1000, рожалась глава ведьм. Это был мощный заклинатель не слабее человеческих адептов. Племя гарпий, с которым они собирались вступить в контакт, было огромным племенем из более чем 10 000 гарпий. Таким образом, в племени родилось более 1000 гарпий-ведьм. 1000 проворных гарпий-ведьм. Это был грозный противник. Даже такие могучие магические существа, как крылатые львы, не стали бы оскорблять их. Таким образом, препятствием перед ними было не просто племя гарпий. Это было страшное королевство гарпий. Мало того, что у них был умный лидер, они также имели надлежащее распределение классов. Это означало, что у них были командиры, заклинатели и так много воинов, что они могли затмить солнце. Это была рискованная авантюра каждый раз, когда линкор проходил здесь. Однако даже если это место было опасным, работая вместе, они смогут прорваться. Это намного лучше, чем пытаться прорваться через окружающие зоны смерти. Прямо сейчас линкор был уже на 50 000 километров вглубь Черного леса. Если они отклонятся от траектории, то весьма вероятно, что они наткнутся на территорию магических существ третьего класса. Их шансы избежать атаки магического существа третьего класса были ничтожными. За последние 100 лет уже было 3 таких случая уничтожения линкоров магическими существами третьего класса. Все пассажиры погибали. Несмотря на то, что Серебряный Союз посылал лучших адептов, чтобы уничтожить и отомстить магическим существам, мертвых к жизни не вернуть. 3 дня спустя, первое жестокое сражение с тех пор, как Грим сел на корабль, вспыхнуло из-за случайной встречи. К большому сожалению, они вошли в охотничий отряд гарпий. Это была небольшая группа из 30 гарпий. Большинство из них были обычными гарпиями. 2 были мутировавшими гарпиями. Одна из них была гарпией-убийцей, а другая гарпией-ведьмой низкого уровня. Эти упрямцы были полными идиотами. Несмотря на то, что они были намного слабее по сравнению с адептами, они все равно блокировали путь к кораблю. Почти все они были убиты одной волной заклинаний. К сожалению, 2 мутировавшим гарпиям удалось спастись. На следующий же день линкор был окружен пропастью. Армия гарпий поспешила в тот момент, когда они получили известие о корабле. Линкор с большим трудом продвигался вперед. Гарпии кружили вокруг яйцевидного барьера. Их пронзительные крики были настолько громкими, что могли даже разорвать барабанные перепонки. Большинство гарпий не контролировали магические элементы. Они махали серыми крыльями и бросались на оборонительный барьер с деревянными копьями в когтях. Такие атаки могли сработать против обычных зверей, но были совершенно бесполезны против защитного барьера. Таким образом, 1000 гарпий не достигло абсолютно ничего. Тем не менее, среди них были уникальные особи, подвергшиеся мутации. Обычно гарпии были существами с серыми перьями и уродливой внешностью. Они больше походили на птиц, чем на людей. Однако мутировавшие особи сбросили перья. Их открытая кожа была белой и гладкой. Фигуры были стройными, с совершенными чертами лица. Однако их глаза были красными, как кровь, пальцы кривыми и острыми, и пара ужасающих когтей росла под их бедрами, где должны были быть ноги. Честно говоря, если игнорировать эти уродливые крылья и когти, эти гарпии-ведьмы, можно сказать, очень красивые человекоподобные существа. Из знаний Грима, на восточном побережье гарпии-ведьмы присоединялись к адептам. Потом у них рождались потомки смешанной крови. Конечно, это также доказало, что у некоторых адептов был необычный вкус. Адепты атаковали со всех сил. Нельзя было позволить наносить урон оборонительным массивам, защищающим линкор. Заклинания всех цветов взрывались, как фейерверки. Гарпии были охвачены мощными вихрями элементия. Мороз быстро покрыл каждую гарпию. Они старались бить своими серыми крыльями, но чувствовали, как их крылья становились все тяжелее и тяжелее. В конце концов, они начали падать. Покинув область метели, они быстро восстановили свою способность летать. Тем не менее, появление шторма нарушило темп и ритм их атак. Адепт ветра, стоявший недалеко от Грима, выпустил заклинание ветра с большой областью действия. Мирное небо внезапно наполнилось ужасом. Невидимые смерчи ветра затаились в воздухе. Любые гарпии, которые случайно натыкались на эту область, были разрезаны на куски. Гримм не призывал своих големов и не использовал трансформацию пламенного демона. Вместо этого он достал скипетр огненного лорда и повел себя как любой огненный адепт, медленно выстреливая одно заклинание огня за другим. Он непрерывно произносил заклинания. В воздухе возник красный столб огня, от которого распространилась рябь. Все гарпии, охваченные рябью, были сожжены дотла. Даже у тех, кто выжил, были обуглены и испорчены крылья, они падали на землю. Гримм смотрел на хаос, происходящий вокруг него. Периодически в его глазах горел огонь, и в сторону гарпий выстреливал обжигающий луч. Было большой и бесполезной тратой использовать против гарпий солнечные лучи. Обжигающий луч пронзал гарпий, приговаривая их к мучительной смерти. Черные узоры распространялись по всему их телу. Яд из свитка Вуду быстро забирал их жизни, даже если обжигающий луч не мог их убить. Воздух вокруг линкора был наполнен перьями и кровью. Гарпии были убиты. Глава 276. В задних рядах армии гарпий собралось три стройных и красивых силуэта. Казалось, они были в середине какой-то дискуссии. Уже почти настало время. Главная ведьма с белоснежными ногами и красным одеянием из перьев, накинутым на плечи, проинструктировала: «Лана, действуй быстро. Поймай столько, сколько сможешь, как только Наталья преодолеет барьер. Вы должны уйти, как только получите сигнал. В противном случае спасти вас после закрытия барьера не удастся. Поняли?» «Поняла, поняла». Две ведьмы, стоявшие рядом с ней, почтительно поклонились. Обычные ведьмы-гарпии были похожи на учеников-адептов. У них были некоторые способности к запуску элементия, но их духа все еще было недостаточно, чтобы поднимать уровень. Только гарпии-ведьмы, которые достигли первого класса, могли менять свою внешность. Обычная ведьма-гарпия сбрасывала перья, когда переходила в первый класс. Когда они продвигались до второго класса, их когти превращались в человеческие ноги. Если бы им посчастливилось продвинуться еще раз и превратиться в ведьм-гарпий третьего класса, их физические тела не отличались бы от адептов. Единственная разница в их родословной. У всех трех гарпий-ведьм были красивые ноги. Это означало, что каждая была гарпией-ведьмой второго класса и уже завершила вторую эволюцию. Армия из 100 ведьм первого класса собралась вокруг этих трех. Любой мужчина, вероятно, впал бы в оцепенение, если бы стоял в их рядах. У каждой ведьмы здесь были красивые лица, соблазнительные фигуры и пышные груди. Как ни странно, среди них не было ни одного мужчины. Главная ведьма, наконец, отдала приказ, и армия двинулась. В небе раздались пронзительные крики. Одна за другой проворные гарпии-ведьмы вылетали из рядов обычных гарпий. Они быстро кружили вокруг линкора, швыряя в барьер ветряные клинки и молнии. Добавление этой армии заклинателей мгновенно заставило устойчивый оборонительный барьер дрожать. Типы магии, которой могли пользоваться гарпии-ведьмы, были ограничены. Обычно это была только магия ветра и молнии. Сила их атак была жалкой, от 30 до 50 очков урона. Однако они брали числом. Ветряные клинки и молниеносные шары продолжали врезаться в защитный барьер, создавая огромную нагрузку на магические массивы. «Прекратите атаковать обычных гарпий. Стреляйте в проклятых заклинателей. Быстрее, быстрее, быстрее». Серебряный союз, отвечающий за координацию адептов, был в панике. Он вынул палочку и выстрелил 5 огненными шарами в гарпий. Другие адепты скорректировали направление своих атак, сосредоточив огонь на заклинателях. В каюте Алиса лежала у окна крохотной комнатушки, и делать ей было нечего. Она положила голову на крошечные ручки и смотрела, как снаружи разгорается красочная битва. Уродливые и дикие гарпии использовали свои копья, клювы, когти и все, что имели, чтобы рвать оборонительный барьер. В какой-то момент отвратительные лица гарпий приблизились к Алисе на 10 метров. Она уже была псевдоадептом, который овладел пространственной магией. Тем не менее, ей не было места на поле боя. В начале битвы всем слугам и ученикам приказали оставаться в хижине. Таким образом, она могла лишь холодно смотреть, как жестоко убивают гарпий. Гарпии умирали различными смертями. Глаза Алисы загорелись, когда появились гарпии-ведьмы. Она прижалась лицом к окну, с завистью глядя на груди ведьм. Она посмотрела на свое 7-летнее тело и плоскую гладкую грудь и скривилась. «Черт возьми, даже кучка гуманоидных монстров больше меня, ублюдки. Вы даже не люди, Какой смысл иметь такую большую грудь? Проклятые ведьмы. Однако пока Алиса была поглощена своими глупыми мыслями, в воздухе возникла легкая рябь. Пространственный поток, ХМ, почему здесь пространственный поток? Алиса закрыла глаза и попыталась прочувствовать его. Пространственная рябь шла извне. Не значит ли это, что манипулирует пространством не адепт на корабле, но гарпия ведьма? Несмотря на то, что Алиса все еще злилась на грима, она полностью осознавала, насколько она сейчас на него полагается. Таким образом, Алиса быстро связалась с ее так называемым мастером, используя их ментальную связь. Пространственный поток, грим погрузился в глубокие раздумья, как только получил сообщение от Алисы. Он сомневался. Пространственной магией не так легко овладеть. Время и пространственная магия были объявлены самыми трудными для изучения. Обычно адепт не мог изучать эту магию, если у него не было близости к этим элементам. Огненная телепортация, которую освоил сам грим, может выглядеть как пространственная магия, но ее истинная природа была просто разумным использованием магии огня. С другой стороны, гарпии обладали еще более посредственными талантами по сравнению с адептами. Большинство из них имели родство с ветром или молнией. Разве шанс одной из них пробудить пространственную близость не был слишком мал? Несмотря на то, что это было напоминание Алисы, грим не был слишком убежден. Однако, учитывая силу пространственной магии, грим решил перестраховаться. Он быстро наложил на себя небольшое заклинание. Кроме того, он не поделился предупреждением Алисы с адептом Серебряного Союза. В конце концов, это была информация, в которой он сам не был уверен. Если это окажется ложью, его выставят на посмешище. Тем не менее, пока он раздумывал, в задней части корабля что-то случилось. Внезапное появление ведьм-гарпий привлекло внимание всех адептов. К танцующим фигурам полетели заклинания, оставляя красочные фейерверки в воздухе. Пока адепты были отвлечены, гарпия-ведьма второго класса Наталья воспользовалась возможностью, чтобы подкрасться к другой стороне барьера. В ее руках появился черный вихрь, она прижала его к непроницаемому барьеру. Внезапно в барьере открылась большая дыра, которая, предположительно, могла защитить от всех повреждений элементию. Рунические энергии барьера были поглощены странным черным вихрем. Адепт Серебряного Союза второго класса, который охранял магические массивы, в шоке поднял голову. Он почувствовал брешь в оборонительном барьере. Что происходит? Барьер был разрушен, на палубе появился странный поток. Пространство было разрушено. Две гарпии-ведьмы вышли из разлома и предстали перед адептами. Некоторые адепты все еще убивали гарпии снаружи. Две гарпии-ведьмы с идеальными фигурами и светло-голубыми крыльями двинулись, прежде чем адепты заметили проблему. Резкий и пронзительный крик заполнил весь корабль. Адепты, затронутые странной звуковой волной, едва что-то видели. Они больше не могли контролировать свои тела или использовать магическую силу. Две ведьм-гарпии второго класса использовали свою ловкость, чтобы нырнуть к адептам, быстро захватив нескольких и бросив их в пространственный раскол. Они поймали 5 адептов за считанные секунды. Все адепты на корабле начали паниковать. Они бросали свои самые мощные заклинания, отчаянно избегая захвата. Тем не менее, любому адепту будет трудно избежать пронзительных криков и гибких форм этих магических существ второго класса. В воздухе раздался скрип. Пространственный разлом медленно закрывался. Система защиты корабля восстановится, когда эта дыра исчезнет. Две ведьмы-гарпии больше не смогут сбежать, используя пространственный разлом. «Вы двое, поторопитесь, я больше не могу его удержать», — Наталья кричала двум гарпиям-ведьмам. Они переглянулись и приняли решение. «Мы захватим последних». Два силуэта испустили еще один пронзительный крик, и каждая бросилась к своей цели. И целью главной гарпии-ведьмы был грим. Глава 277. Глава гарпий-ведьм была очень быстрой.